18.19, московское время, 16.19, время местное, на северо-западе ГДР, позиционный район 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады, через 19 минут после начала конфликта. Как только рев ракетного двигателя начал стихать, Борис собрался вылезать из пусковой установки, но его остановил Георгий Негруца. «Командир, не надо всем. Я сейчас со своим расчетом выскочу. Кабели забросить, а ты оставайся на связи с комбатом, мало ли чего». И он заорал на своих второго и третьего номеров. «Быстрее, носороги! Быстро, быстро, в темпе! Как забросим кабели, обратно в кабину не лезем. Едем сразу наверху. А ты чего копаешься? В темпе шланг смотал и в кабину. Заводи и за нами». Это он уже водителя обмывщика сообразил, Борис. Кабели закинули за десяток секунд, дым от старта еще не рассеялся, как пятый номер толкнул фрикцион, и 2П-19, урча дизелем, повернулась на месте и поехала за уже отъехавшим комбатом в КШМ-ке. БТР охраны уже месил грязь в полукилометре, подъезжая к опушке леса. Чуть отставая за ними, шли два бортовых ЗИЛ-157 и вторая пусковая со своим обмывщиком. Седьмой номер его стартового отделения, наконец-то смотавший шланги, тоже отъезжал с позиции. Борис запоздало дал команду, перекрикивая шум двигателя. «Отбой газовой тревоги!» «Слава тебе, яйца, вроде успеваем смотаться», — проговорил первый номер, снимая противогаз и вытирая вспотевший лоб. «Не кажи гоп! Вот когда в лесу по просеке проедем хотя бы пару километров, да москсеть натянем, тогда славить будешь. Хоть бога, хоть свои причиндалы», — ответил ему Борис. Остальные номера расчета натужно засмеялись, нервы у всех давно были натянуты, как струны. 18.28, московское время, 16.28, время местное, воздушное пространство на северо-западе ГДР, через 28 минут после начала конфликта. Подполковник Эрих Альфред Хартман, позывной Буби, малыш, и не подумал полетать где-нибудь, когда началась Третья мировая война. Ведь это война, на его самолете есть шестиствольная пушка с полным боекомплектом. И он, набрав максимальную высоту, пошел вместе с ведомым в сторону границы с ГДР. Чем черт не шутит? Может, сегодня ему удастся добавить еще пару сбитых к тем 352, которые у него на счету? Подвесные топливные баки они сбрасывать не стали, летели на крейсерской скорости 850 км в час. Эрих предупредил ведомого, чтобы тот опустил светофильтр пилотского шлема. Когда начали рваться первые советские ядерные ракеты, их пара была где-то над шоссе Е-22, в 10 километрах к юго-западу от Любека. Он посмотрел назад, потом по сторонам, не веря своим глазам, с высоты 17 километров сзади, на западе, на северо- и юго-западе от него вставали грибы ядерных взрывов. Десятки! Машину начало трясти, когда огромный ядерный гриб вырос над Гамбургом, над которым они пролетели буквально несколько минут назад. А на востоке, над территорией ГДР, не видно было ни одного. Он не знал, что американские Торы и Юпитеры с баз в Италии и Британии уже тоже встают ядерными грибами, но над городами и объектами ПВО в СССР. Редстоуны же, американской 40-й ракетной группы, полевой артиллерии, рассредоточенные в кризисный период в лесах на франко-германской границе, сейчас спешно занимают стартовые позиции, равно как капралы, Ионес Джоне артиллерийских дивизионов, приданных корпусам армии США. Генералы НАТО не питали иллюзий насчет способности своих сухопутных войск остановить танковый кулак Восточного блока в честном бою, поэтому PGM-11, Redstone, 40-й ракетной группы армии и дивизионы MGR-1, MGM-5 вместе с атомной артиллерией и тактическими лакросами и литлджонами будут пущены в ход, когда определятся места главных ударов красных. И не факт, что они будут стрелять уже не по территории ФРГ, а ГДР получит свою порцию атомного пирога. С авиабаз на западе ФРГ в Голландии и Бельгии по тревоге уже успели подняться ударные самолеты НАТО с ядерными бомбами и сейчас летят на восток. Но Эрик об этом не задумывался, его просто трясло от злости. Сквозь треск помех он бросил ведомому: «Идем курсом 80 с плавным снижением по команде «сбрасывай баки». Подлетая ближе к границе, он ясно увидел места позиций, с которых были произведены пуски. От каждой в стратосферу, загибаясь к нему на запад, стоял шлейф сероватого дыма. Как же их много! Он выбрал 6 столбов, стоявших возле Дамсхагена. «Буби, мы сейчас пересечем границу с Восточной Германией», — раздался в наушниках голос ведомого. «К черту! Это уже не граница! Это линия фронта, и мы на войне! Ты видишь что-нибудь на земле?» — ответил Хартман. «Какие-то корпуса, как раз от них уходят два шлейфа. Мы летим слишком быстро», — ответил ведомый. «Сбрасывай скорость, противника в воздухе пока не видно. И баки тоже сбрасывай, они все равно уже почти пустые», — скомандовал Эрих. «Вижу следы от техники на земле, они ведут во двор, к корпусам. И в зданиях большие ворота», — азартно крикнул ведомый. «Пойдем дальше, здесь мы ничего не сможем сделать, у нас только пушки». Внезапно в наушниках прорезался новый голос. «Буби, это дежурное звено, иду на форсаже, буду у вас через 5 минут. У нас по 6 250-ок, и нашей базе, похоже, конец, мы видели над ней взрыв, и она не отвечает. Сходу накрывайте 3 корпуса на опушке, ориентир Рогенсторф, сразу за лесом на опушке, возле дороги», — приказал Эрих. «Буби, я их вижу. 2 цистерны, 2 гусеничных установки и еще машины. Эти еще стоят на стартовых позициях», — взволнованно заорал ведомый. Командир 3-й батареи 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады допустил роковую ошибку. Он приказал поднимать столы у пусковых установок, согласно инструкции. «Ведь при транспортировке опущенный стол очень пачкается в грязи, он может зацепиться за кучку и даже прийти в негодность. Он был первый день на войне и не подумал, что его батарея может вся прийти в негодность, если замешкается на позиции. На стартовом агрегате 2П-19 стол поднимается вручную с помощью механической лебедки, вдобавок стол очень тяжелый, ведь ему надо выдерживать и вес ракеты, и яростное пламя ее двигателя на старте. По 2 человека на каждый пусковой спешно уже заканчивали крутить ручки лебедок, когда над батареей пронеслась ревущая смерть. Длинной очередью из пушки М-61 Буби Хартман прошелся по батарее, расстреляв оба расчета и наделав дырок в пусковых установках. Его ведомый, увидев в последний момент машину с антеннами, чуть довернул и построчил ее, всадив в машину не меньше 50 снарядов. Она загорелась и взорвалась. «Делаем 2-й заход. Сейчас добьем пусковые и расстреляем эти цистерны», — приказал Эрих. За цистерны он принял обмывочно-нейтрализационные машины 8Т-311, водители которых сейчас разбегались в стороны от летящего ужаса с черным тюльпаном на борту фюзеляжа. Внезапно, посмотрев вниз на развороте, Эрих увидел, как 2 гусеничные машины пришли в движение. Мехводы 3-й батареи пытались уйти в спасительный лес от обстрела. «Не успеют, сейчас мы их прикончим», — произнес довольный Эрих. Но у Гюнтера Фюльграбе на этот счет было другое мнение. Гаутман Гюнтер Фюльграбе, бывший во Вторую мировую войну ведомым у самого Германа Графа, в начавшейся 3-й мировой вел свою 4-ку МиГ-17Ф 2-го штафеля 4-го авиаполка ВВС Национальной народной армии ГДР над самой землей к месту боя. 10 минут назад их эскадрилью, сидевшую на полевом аэродроме возле Висмара, подняли по тревоге, приказав прикрывать район в треугольнике Дассов, Дамсхаген, Калькхорст. Камеск разбил эскадрилью на 4-ки, они получили приказ начать баражировать над лесным массивом на малой высоте. Единственно верный способ не быть сразу сбитым. Гюнтер не испытывал иллюзий по поводу возможностей своих МиГ-17. Если они будут прикрывать свой район на высоте, то новейшие 2-маховые Старфайтеры, Тандерчифы или Миражи НАТО атакуют и собьют их ракетами безнаказанно, а потом сделают с землей под ними что хотят. А на малой высоте их МиГи еще надо заметить, притом на фоне земли прицельное оборудование и головки ракет будут работать далеко не идеально, поэтому у них есть шанс. Правда, наземные части гарантированно подвергнутся первому удару, но потом его МиГи зайдут в хвост снизившимся для удара самолетом противника, да и скорость противник сбросит обязательно, на 2 махах не то что прицелиться, заметить что-то на земле слишком сложно. Появление пары F-104G он заметил поздно, когда они уже зашли на цели какие-то машины на опушке леса. Но когда старфайтеры, выпустив по очереди из своих пушек, пошли на разворот для 2-го захода, Гюнтер бросил в эфир: «Вторая пара, атакуйте ведущего!» и пошел в атаку на замыкающий старфайтер. Так получилось, его четверка выполняла боевой разворот попарно, и его вторая пара оказалась впереди первой. Его F-104G уже влез в оптический прицел ASP-3NM, правда, не идеально, где-то в одну четверть ракурса. Но все равно надо стрелять, пока он не заметил на своем хвосте висящих ниже его мигов. Тогда он даст форсаж и легко уйдет. Гюнтер чуть довернул свой самолет и дал длинную очередь из всех пушек, стараясь держать в прицеле все время скользящий вправо самолет противника с необходимым упреждением. И увидел, что попал. Один чуть ли не последний снаряд из очереди пушки НР-23 разорвался на самом кончике высоко расположенного руля высоты. «Нас атакуют! У меня на хвосте пара «Фреско»!» «Фреско» — обозначение в НАТО советского истребителя МиГ-17. Эрих в этот момент начинал ловить в прицел гусеничную установку, когда услышал в наушниках крик ведомого. Эрих сразу оглянулся назад, и вовремя еще одна пара МиГ-17 заходила ему в хвост, но почему-то не стреляла. «Как же я их прозевал! Понятно, что они заходили снизу, почти от земли, но все равно я не должен был так расслабляться». В то время как в голове вихрем проносились эти мысли, руки действовали автоматически. Ручку на себя, рут вперед до упора. Рут — ручка управления двигателем. Выбросив из сопла длинный шлейф пламени, серебряный осколок Эриха пулей взмыл вверх под облака, оставив миг далеко позади. Серебряный осколок — прозвище F-104 в начале 60-х. «Что с ведомым?» — мысленный вопрос Эриха опередил голос в наушниках. «Буби, меня подбили, руль высоты почти не действует». Самолет его ведомого тоже шел на форсаже вслед за ним, но клевал носом вверх-вниз с возрастающей амплитудой. Эрих похолодел, он вспомнил, как Гюнтер Раль, много летавший на старфайтерах в Америке во время выборов Германии нового самолета для Бундеслюфтваффе, говорил им, что F-104 очень строгая и капризная машина, и что за малейшей потерей продольной устойчивости сразу следует срыв машины в штопор. «Прыгай!» — приказал ведомому Эрих. «Не могу, чертову катапульту заклинило!» Пилотам Люфтваффе еще предстояло узнать, что катапультное кресло Lockheed S-2 крайне ненадежное и не обеспечивает спасения пилотов, особенно на малых высотах. В установке же кресла Мартин Бейкера GQY-7 немцам было отказано. Фирма Lockheed, не желая делиться прибылями с какими-то лайми, просто заявили протест, угрожая прекращением технической поддержки. И сейчас, скрипя зубами от невозможности что-то сделать, Эрих смотрел, как старфайтер его ведомого сваливается в штопор и втыкается в землю вместе с пилотом. «Руди, какого черта ты не стрелял?» — орал на ведущего своей второй пары Гауптман Гюнтер Фюльграбе в этот момент. «Но ведь на нем кресты, он тоже немец», — отвечал ему подчиненный. «Ты посмотри вперед, внизу там кто, марсиане, что ли?» — закричал ему Гюнтер. Впереди еще тройка F-104G с тевтонскими крестами как раз в этот момент сбрасывала бомбы на какие-то строения, явно гражданские. На хвосте у них сидела еще четверка мигов из его эскадрильи, но она явно не успевала подойти на расстояние стрельбы из своих пушек. Гюнтер в отчаянии наблюдал, как три новеньких корпуса, явно фабричные, исчезают в сплошном облаке разрывов, и на их месте появляется груда обломков. «Х-18 четвертонок — это сила! Красным установкам конец!» — воодушевленно воскликнул ведущий тройки старфайтеров. «О, черт! Впереди четверка «Фреско»! И еще четверка у вас на хвосте сидит!» — обрадовал его Эрих. «Уходите обратно, вы пустые! Сайдвиндеры приберегите для нежелательных попутчиков по пути домой!» Тройка F-104G, дав форсаж с громадным ускорением, на встречных курсах прошла над четверкой МиГ-17F Гюнтера Фюльграбе. Он только разочарованно посмотрел, как эти быстрые машины ввинчиваются в воздух, разворачиваясь на запад. На западной опушке леса вдогонку их безуспешно обстреляла батарея автоматических 57-миллиметровых зенитных орудий С-60. Дивизион С-60 был развернут для прикрытия советских частей на западной окраине лесного массива, но тревогу объявили с опозданием, и расчеты орудий только сейчас заняли свои позиции. «Бобби, а ты?» — спросил ведущий тройки. «А я вслед за вами, только сначала посчитаюсь за своего ведомого», — спокойно проговорил Эрих, вводя свой F-104G в пике со стороны заходящего солнца. Он ясно видел там, внизу, обе четверки МиГ-17, идущие друг навстречу другу. Сейчас они замешкаются, перестраиваясь, у него будет шанс для атаки. Только один, всего на несколько секунд. Но ему этого достаточно. МиГ-17F, ведущего второй пары, того, кто так не хотел стрелять по самолету с немецкими крестами, вспыхнул, получив снаряд из пушки М-61 в топливный бак под правым крылом, перевернулся и врезался в землю недалеко от поселка Вельцин, на восточной опушке леса Лена-Ренвальд. Пилот, тяжело раненый осколком разорвавшегося 20-миллиметрового снаряда, не сумел выпрыгнуть. Сделав это, Эрих Хартман опять увел свой «Старфайтер» на форсаже за облака. Оставшись на одной высоте с мигами, он переводил бы воздушный бой в «догфайт» — собачью свалку, а он терпеть не мог эту разновидность воздушного боя еще со времен Второй мировой войны. Марта, Хильда, угрюмый хромой Юргенс и оставшийся безвестным кочегар не успели даже испугаться. 18 фугасных бомб весом по 250 килограмм каждая — это очень много для трех маленьких зданий. Их просто измолотило на части кусками летящих и падающих строительных конструкций, когда, пробив крыши, внутри зданий начали рваться бомбы, сброшенные тройкой F-104G почти одновременно. Прицельный комплекс NASA-RR-F-15A-41B — предназначенные для работы по малоразмерным целям в сложных метеоусловиях ночью, днем, да еще по большим зданиям, сработал безукоризненно. Прибежавшие на звуки бомбежки жители поселка Вельцин начали было разбирать месиво из разбитых кирпичей, но находили только окровавленные ошметки, по которым нельзя было даже понять, кому они при жизни принадлежали. Ну а потом... Потом им стало сильно не до этого. 16:30, время московское, Киев, столица УССР, цех покрытий завода номер 784 Киевского совнархоза. Через 30 минут после начала конфликта. «Оксана, как ты говоришь, в рыбный фарш надо добавить грамм 100 свинины?» — уточнила ее подруга. «Да, трошки, чуть-чуть. И тогда рыбные котлеты будут очень сочные». Оксана как раз заканчивала вынимать из сушильной камеры последние в эту смену готовые корпуса. Внезапно завыла сирена. Мерный, какой-то искусственный голос проревел на весь цех из динамика. «Внимание, угроза атомного нападения! Всему персоналу завода занять места в убежищах согласно плану. Внимание!» Ничего не понимающие рабочие пошли к входу в убежище. Там на них, стоя у открытой двери, уже орал начальник смены. «Быстро, быстро, через 3 минуты закрываем двери!» «Ничего себе закрываем! А домой когда? Это чего вы удумали перед выходным? Да еще и уже после работы свои дурацкие учения по ГО проводить!» «ГО — гражданская оборона СССР. А у меня сейчас, да мой муж придет голодный!» — начала качать права Оксанина подруга. «Дура, это не учение! Команда тревоги сверху пришла!» — закричал на нее начальник. «Все зашли? Все, закрываю». С этими словами он задвинул тяжелую дверь и начал крутить штурвал кремольеры на двери. Притихшие рабочие рассаживались по лавкам убежища в свете тусклой лампочки. За перегородкой механики, тихо матерясь, пытались запустить дизель-генератор. «Ну что там у вас?» — недовольно крикнул им начальник. «Сейчас, сейчас». Генератор чихнул раз, другой и заработал. И в этот момент на людей в убежище с грохотом обрушился потолок. Убежище, построенное в 1946 году вместе с заводским цехом, было в начале 50-х усилено, оборудовано фильтровентиляционной установкой, но по своей сути оставалось обычным бомбоубежищем, которое могло выдержать близкий взрыв атомной бомбы первого поколения мощностью до 50 килотонн. Но близкий подрыв термоядерной боеголовки мощностью 1,5 мегатонны убежище не выдерживало. Именно такую боеголовку несла упавшая на Киев ракета PGM-17 «Тор», запущенная 20 минут назад 77-й эскадрильей Королевских ВВС Великобритании с авиабазы «Фелтфилл». Люди в убежище оказались первоначально защищены от светового излучения и проникающей радиации ядерного взрыва, произошедшего всего в 2,5 километрах. Но потом ударная волна смела здание цеха, как картонный домик, вскрыв убежище, как консервную банку. Оксана очнулась от того, что ей на лицо капает вода. Она открыла глаза и увидела небо, затянутое тучами разных цветов, от серого до и сине-черного, еле видимыми в сумеречной дымке. Она сначала не поняла, где находится. Они же все спустились в убежище. На занятиях ПГО им же говорили, что их убежище выдержит атомный взрыв, надо только успеть в него забежать. И почему она лежит? Она же сидела на лавке. Она попыталась встать, но безуспешно. Подняв голову, она поняла, почему. На ногах у нее лежала искореженная бетонная балка перекрытия. Как ей не раздавило ноги, непонятно. А может, раздавило? Она же почти их не ощущает, только чувствует, как по ногам медленно течет что-то теплое. Она попыталась осмотреться, поворачивая голову влево, вправо, надеясь увидеть кого-нибудь живого, но видела только изломанные тела ее подруг и просто рабочих ее цеха. Она попыталась кричать, но быстро потеряла силы. И тогда Оксана просто тихо, беззвучно заплакала, глядя на низкое, страшное небо с ядерными тучами. Она смотрела на него, вспоминая то ночное небо с бесчисленными звездами, на которое смотрела тогда вместе с Борисом. Жизнь медленно уходила из ее молодого тела. Она все тихо плакала, беззвучно вопрошая небеса. Почему так получилось? За что так с ней поступили? 16.55. Время московское. Ярославская железная дорога. Перегон Переславль-Залесский-Загорск. Поезд Кострома-Москва. Через 55 минут после начала конфликта. Леночка лежала на нижней полке, головой к двери купе. Она опустила плотную шторку на окно, пытаясь подремать хоть какую-то часть дороги. Но сон не шел. В голове у нее все крутились разные мысли. За последние 3 дня она порядком вымоталась. Сначала 4 дня назад ее вызвал начальник отдела и непререкаемым голосом приказал завтра собираться в командировку в Кострому на машиностроительный завод. Туда, как оказалось, утром из Красноармейска выехала куча народу. Почти 3 вагона были заняты рабочими инженерами НИИ-58. На самом деле это все называлось развертыванием дублирующих производств в угрожаемый период, но Леночку, точнее Елену Сергеевну Белову, как ее почтительно называло местное начальство, эти высокие материи не волновали. Инженеры все время пропадали в заводском УГТ и ОГМ, отделе главного технолога и отделе главного металлурга. Рабочие разбежались по цехам, матерясь по поводу поиска нужного инструмента или оснастки. А на Леночку обрушилась вся рутинная бытовая и хозяйственная подоплека размещения множества людей на новом месте, поэтому она даже обрадовалась, когда ее начальник отослал обратно в Красноармейск забрать какие-то аттестационные документы для группы сварщиков, без которых местный военпред никак не хотел принимать первые детали. В Костроме, в нескольких цехах машиностроительного завода по плану должно было быть развернуто мелкосерийное производство некоторых типов жидкостно-ракетных двигателей, но Леночка этого не знала. Она просто хотела доехать до дома и хоть ночью наконец-то выспаться. А надо еще решить, что ей делать с 2 письмами Александра, так и лежавшими у нее в сумочке без ответа. Она вдруг вспомнила, что ее начальник за прошедшие 2 дня вспоминал Сашу 20 раз, все сокрушаясь, как его сейчас не хватает. И он красивый, сильный, и комнату ему уже дали сразу же, когда он пришел на работу. Значит, он перспективный. И в конце концов, ей было с ним хорошо тогда, в прощальную ночь. Может, это и есть ее принц, которого она все время ждет, только она, дура, не замечает его у себя под носом. Решено. Завтра она ему напишет хорошее длинное письмо, чтобы он понял, что его здесь ждут, и не заглядывался на всяких местных. С этими мыслями она начала дремать, убаюкиваемая покачиванием вагона. Она не знала, что вот уже 40 минут назад на авиабазе Лауре, штат Колорадо, незнакомый ей офицер в чужой форме ВВС США нажал кнопку запуска, запустив на другую сторону планеты очень сложное инженерное произведение, называемое HGM-25A «Титан-1» компании Мартин Мариетта с боеголовкой W-38 мощностью 4,5 мегатонны. Она вообще-то была нацелена на зенитно-ракетный дивизион комплекса С-25 «Беркут», развернутый на втором кольце отдельной армии особого назначения войск ПВО неподалеку от города Александров. Просто Леночке не повезло. Ее поезд как раз проходил неподалеку от стартовой позиции дивизиона. «Неподалеку» означало 7 километров, но для боеголовки такой мощности это означало почти что прямое попадание. Поезд как раз шел по выемке в железнодорожном пути, поэтому он не был сметен ударной волной сразу, а был просто смят и искорежен. Но перед этим купе Леночки в мгновение ока залило ярчайшим светом, несмотря на опущенную шторку. Свет был такой яркий, что Леночке показалось, что купе горит, а потом, словно сжатой рукой гиганта, вагон в одну секунду превратился в обугленную развалину. И только после этого пришел звук. Даже не звук. Грохот, от которого заложило уши. Когда Леночка пришла в себя, чудом уцелев в обломках вагона, она ничего не видела, только все сильнее болела голова. Перед глазами плавали разноцветные круги, она попыталась встать и на ощупь выбраться из искореженной, перекрученной кучи обломков, которые еще минуту назад были новеньким железнодорожным вагоном, сделала несколько шагов и просто упала на землю. Леночку вырвало, вывернуло наизнанку. Она сотрясалась в конвульсиях. Казалось, ее организм старается извергнуть из себя все, включая свои внутренности. Голова уже болела так, что Леночка кричала, хрипела от боли, пытаясь найти в крике какое-то облегчение. Спазмы на какой-то момент закончились. Леночка привстала на колени. Подняться сил не было совершенно. Зрение кое-как возвращалось, радужные круги плавали в глазах по-прежнему, но теперь сквозь них можно было что-то увидеть. Она первым делом оглядела себя и ужаснулась. Она всегда чистенькая и опрятная. Сейчас была каким-то полуобгоревшим чудовищем в клочьях изорванной одежды. Я снова вывернула, но она все-таки смогла перевести взгляд с себя на местность вперед. Ничего не было. Ничего из обычного русского пейзажа, ни деревьев, ни полей, ни домиков вдали. Перед ней стояла только клубящаяся стена, багрово-красная, с черными пятнами, в которых вспыхивали и гасли молнии. Она с трудом подняла голову вверх. Оказывается, это была не стена, а ножка гигантского гриба, шляпка которого терялась там, далеко-далеко в высоте. Это усилие отняло у Леночки последние силы. Боль в голове стала нетерпимой, и пришла темнота. Леночка получила более 900 БР и умерла. Умерла тихо и беспомощно. 20:55. Время московское, местное время 10:55. Город Уичита, штат Канзас, США. Завод компании «Боинг», сборочный цех. Через 2 часа 55 минут после начала конфликта. Энна не думала выходить на работу. Последние 2 часа по радио комментаторы взахлеб, перебивая друг друга, сообщали о падающих на Америку советских ракетах. Она сидела на своей кухне у радиоприемника, соседи попрятались в свои радиационные укрытия, а у нее не было укрытия. Энна внезапно осознала, что она тоже всего-навсего мишень, которую можно убить с такой же легкостью, как убивали японцев в их городах, как же они там назывались, да, Хиросима и Нагасаки. Но потом пошли новости об ответных ударах наших доблестных USAF, которые наверняка превратили всю страну чертовых коми в сплошную асфальтированную автостоянку, как сказал Уолтер Кронкайт, ведущий новостей CBS. Ее даже насмешили его последующие слова, но он сказал что-то типа «Теперь наш президент пошлет туда бравых морских пехотинцев, чтобы они нанесли разметку». А потом позвонили с завода, сказали, что надо срочно выходить на работу. Ракеты русских все уже упали, бомбардировщиков у них почти нет, это Энн слышала и от Пита, можно не бояться. Тем более обещали двойную оплату. А если они закончат сборку тех машин, что стоят уже в цеху до 29 числа, то они получат еще вдобавок большую премию. Подъехав на своем стареньком Форде к стоянке возле территории завода, Энн увидела Плимут Сьюзен. «Ты тоже польстилась на дополнительные баксы?» — насмешливо сказала Сью, выходя из машины. «Ну да, тем более, что у меня нет укрытия. А ты?» — в ответ спросила Энн. «Аналогично», — иронично ответила Сью. Сунулась было к соседям. Они у меня же занимали 200 баксов, чтобы расплатиться с фирмой за это чертово укрытие. Так сосед мне сунул в нос свой дробовик и закрыл передо мной дверь. Хотела поджечь эту чертову дверь, даже за канистры пошла в гараж к себе, да услышала, как у меня телефон звонит. Так, болтая обо всем, они вошли на территорию завода, подходя к сборочному цеху, в котором уже повсюду горел свет и кипела работа. Сью спросила: «Энн, как думаешь, где сейчас твой Пит? Уже над советами?» Энн открыла рот, чтобы ответить Сью, но вдруг по ушам резанул вой сирены. Девушки сначала оцепенели, а потом бросились к зданию цеха, просто инстинктивно ища какую-то защиту. Но сзади них внезапно вспыхнуло солнце. Ярчайший свет залил все вокруг. Это длилось какую-то долю секунды, в которую Энн еще чувствовала, как горит ее тело. Потом мощный удар снес их обугленные останки, снес цех вместе со всем содержимым. Остался только бетонный цоколь фундамента цеха с двумя четкими тенями от девушек. Ракета 8К-65 из числа второго залпа ракетной дивизии на Кубе достигла Уичиты. Город, в котором размещено целых 5 авиационных заводов, не мог быть пропущен в списке приоритетных целей. Атомные фотографии, о которых с таким пафосом говорил 35-й президент США Барри Голдвотер, все-таки появились на американской земле.